Смоленский губернатор доносил, что в Вязьме у тамошнего купечества и магистратских присутствующих происходят большие ссоры и драки с находившимися там воинскими чинами. Кроме того, откупщик Барышников жалуется на учрежденного там откупечества под магистратским ведомством полицейского старосту Зуева, который поступает против заключенного с Барышниковым контракта, попускает купцам производить многие драки для защиты корчемников. Для прекращения этого губернатор предлагал не раз вяземскому магистрату сдать полицейское управление воеводскому товарищу, который будет зависеть от губернатора, но магистрат не слушается и употребляет в своих представлениях неприличные выражения и нарекания, относящиеся к нему губернатору. В то же время вяземский магистрат, жалуясь на губернатора, просил оставить полицейское управление в своем ведомстве по силе магистратского регламента. Сенат решил, довольно видны вяземского магистрата губернатору ослушания, укоризны и дерзкие выражения, лицу и власти губернатора как хозяина в губернии неприличные, и для того послать указ в главный магистрат об отрешении настоящих членов вяземского магистрата и определении на место их других по выбору тамошнего купечества. Причем главный магистрат должен нарядить от себя нарочного депутата для произведения следствия над смененными. Других следователей должен назначить губернатор. Дерзость вяземского магистрата состояла в том, что он писал губернатору, как три раза доносил ему о незаконных высылках вина и причиненных Барышниковым двоим купцам разорениях, о других обидах и неплатеже положенного оклада. Но губернатор оправдал во всем Барышникова и поручил полицейское управление вяземскому воеводскому товарищу Богданову, большому приятелю Барышникова, на что магистрат не согласился и послал просьбы в главный магистрат и в сам сенат. Но далеко не так остался доволен сенатом белгородский губернатор Фливерн в столкновении своем с членами курского магистрата. Фливерн жаловался, что курский магистрат не допустил записаться в купечество и в цех курских однодворцев, которые уже устроили кожевенные заводы, сапожное и другие ремесла. Губернатор просил наказать членов курского магистрата и подтвердить главному магистрату, чтоб в приписке этих однодворцев в цех не было запрещения. Но сенат решил, так как из показанных с обеих сторон обстоятельств он не находит побудительных причин к наказанию курского магистрата, напротив, представляемые последним основания находят справедливыми, то означенных однодворцев, исключа из цехов, возвратить опять в прежнее состояние, и так как подобные дела по существу своему принадлежат исключительно магистратам, то губернатору вперед отнюдь в них не вступаться. Из Каргополя пришло известие, что там страшные непорядки между купечеством по соляному сбору и по прочим делам упущения и казнократства. Купцы били тирански секретаря Пятницкого, и когда губернатор назначил следствие, то доноситель, копиист Попов, найден в реке с камнем на шее. А крестьяне, одобряя воеводу, товарищи его и секретаря, просили, чтоб купеческим затеянным просьбам не верить. Купцы несправедливо показывают, будто воевода, товарищ его и секретарь притесняли крестьян. Рыльская воеводская канцелярия доносила, что тамошние купцы, выходцевы, собравшись многолюдством, не пустили к себе команду, посланную для выемки у них кормченного вина, И вообще делают откупщикам многие обиды и озорничества, а рыльский магистрат, потворствуя им, нужных к следствию людей не присылает. Продолжавшиеся жалобы на мироедов по-прежнему обличали слабость городовой общины, недостаточную еще способность к самоуправлению. Гжатские купцы Санбуров и Гурьев и Емельянов жаловались на присутствующих тамошней ратуши, что они завладели принадлежащими купечеству землями. С тех амбаров и лавок, которыми владеют, десятой части в казну не платят. Места отводят, под поселения неудобные, в торгах делают препятствия. Двоих капитальных купцов по злобе отдали на поселение с зачетом в рекруты. Тамбовские купцы Иван Меньшой Кузьмин, Василий Расторгуев, Матвей Бородин и Григорий Беляев доносили, что бургомистр тамбовского магистрата Толмачев тамбовским купцам Бородиным, Расторгуевым и Беляеву дал аттестаты для их торговли промыслов и подрядов не против их капиталов, но с большим излишеством, и теперь из тех купцов Расторгуев поехал для откупа питейных сборов. Сенат приказал, 35 человек тамбовских купцов показали, что аттестаты подписаны Толмачевым без согласия всего купечества, единственно только потому, что Бородин и Расторгуев без совету прочих купцов, ходя по домам и лавкам, собирают подписки, чтоб быть Толмачеву бургомистром, чего купечество не желает. Следовательно, заключает сенат, нельзя увериться, что позначенные аттестаты были справедливы, тем более, что и по нынешнему содержанию упомянутыми купцами питейных сборов состоит на них доимки около 9000 рублей». Так как поэтому к торгам питейных сборов их допускать сомнительно, то пусть главный магистрат рассмотрит немедленно аттестаты, им даны, согласно ли камер-коллежскому регламенту.